Глава 4. Я вовсе не собиралась нервничать, отправляясь на встречу с Артемом. Но почему-то перед этим не находила себе места. Спала я хорошо, словно подстреленная, тем самым Бренди. Затем была тренировка и суматошное рабочее утро. Но стоило часам перевалить за полдень, как стала ловить себя на мысли, что слишком часто посматриваю на себя в зеркало на стене кабинета, пытаясь найти изъяны во внешнем виде. А затем, стоило лишь подумать о предстоящем вечере, появлялась еще и противная дрожь в пальцах. Долго ломала голову над тем, что надеть. Если бы не вчерашняя Димкина измена, то сегодня были бы рваные джинсы и темный трикотажный топ, больше скрывающий, чем подчеркивающий. Теперь же, когда я снова была одна-одинешенька... Нет, не так. Я вновь стала свободна, словно вольный ветер. То одевалась, чтоб уже наверняка. Сразить наповал, лишить противника, читать мужчину, связанных мыслей, кроме одной. И эта самая мысль щекотала мне нервы и будоражила кровь предвкушением грядущего. Строгая юбка до колен, но к ней темная шелковая блуза с глубоким вырезом и разрезами в нужных местах. Умелый макияж, не слишком яркий, но подчеркивающий полные губы и зеленые глаза. Волосы свободными волнами, спадающие до бедер. У моего парикмахера заняло час, чтобы создать этот самый художественный беспорядок. Затем финальные штрихи. Высокие каблуки дорогих туфель, духи и улыбка женщины, уверенной в собственной неотразимости. Только вот где бы еще взять эту самую уверенность? У кого бы попросить взаймы? Собиралась немного опоздать, но почему-то без 10:07 уже припарковала машину на гостиничной парковке. Темно-синий Volkswagen Passat, у меня сменились конвоиры, тут же въехал за мной в нутро подземной стоянки и остановился в соседнем ряду. Привычно потянула оборотнями, заставив меня поморщиться. К демонам это племя, не до них сейчас. Вдох-выдох. Поправила блузку, посмотрела на себя в маленькое зеркальце, отметив растерянный взгляд и идеальный изгиб умело подведенных губ. Моя визажист постаралась. Простучала каблуками до входа в гостиницу, вновь взглянула на свое отражение, но уже в большом зеркале светлого мраморного холла. Еще пара минут, и вот я уже стою в лифте, уносившем меня на 25-й этаж в небесный бар, где дожидался приехавший этим утром Артем. Стас успел с ним сегодня встретиться. Позвонил мне сразу же после этого и долго пересказывал, слово в слово, то, о чем они говорили. О застарелой вражде между западным и восточным ковенами, о нашем филиале и даже о случившемся в Пскове. Наконец, я услышала то, что меня интересовало больше всего. Артем будет ждать меня в небесном баре ровно в 7:00 вечера. Бросила на себя последний контрольный взгляд в зеркало, черной отделанной под мрамор кабине лифта. Одежда в порядке, прическа тоже, взгляд с придурью. Черт побери, и зачем я только согласилась с ним встретиться? Я ведь догадывалась, чем может закончиться это свидание. Он и я... А между нами 5 лет расставания. И если только Артем не приехал узнать, какой из ковенов этим летом выберет Энск, а заодно сообщить своей бывшей любовнице, мне, то есть, что он давно и счастливо женат и даже успел обзавестись парой чудесных ребятишек, покажет фотографии своего семейства, а потом мы еще немного посидим, вспоминая совместное прошлое, попивая коктейли в баре с видом на огни старого города, после чего я поеду домой, потому что завтра мне опять на работу. Может, даже допью вечерком ту самую бутылку в компании непьющего оборотня. Отличные перспективы для одинокой ведьмы. Вошла, покачиваясь на каблуках, в полупустой бар. Прищурилась на приглушенный свет, льющийся из декоративных светильников под потолком, принялась высматривать Артема. В дальнем углу на мягких диванах веселилась небольшая компания. Что-то отмечали. И до меня доносились смех, звуки бокалов и тосты. Несколько человек сидели возле барной стойки, уткнувшись в свои телефоны. Парочка напротив держалась за руки, смотрела на Энск через панорамное окно. Наконец увидела. Артем сидел в углу с бокалом в руках. Смотрел в окно, а я смотрела на него. Красивый. Еще тогда, в мои наивные 18 лет, он сразил меня наповал своей внешностью. Правильные черты, черные волосы, непокорная челка, спадающая на лоб, яркие синие глаза, уверенный профиль. Ничего не изменилось за эти годы. Все так же хорош собой. Повернулся, заметил. Поднялся, рослый, крепкий, одетый в белый свитшот и темные брюки. Пошел навстречу, и я почувствовала. Уже тогда он был неплохим колдуном. Но эти годы почему-то не добавили ему инициаций. Все так же восьмой. Впрочем, и я тоже все еще седьмая. От этой мысли, а еще от его восхищенного взгляда, мне почему-то стало спокойнее. Пошла к Артему по мягкому покрытию пола, привычным магнитом притягивая заинтересованные мужские взгляды. «Лика, Артем уже был рядом. Ты все же пришла. А ты не верил?» — спросила у него. Мой голос хриплый, растерянный, а внутри так и вовсе вакуум межзвездного пространства. Он все же изменился. Больше не выглядел восторженным мальчишкой, каким я его запомнила. Стал куда более уверенным в себе, но это был все тот же Артем. Поцеловал меня в щеку, и я потерялась в его запахе, знакомом, все еще родном. Пусть сменил парфюм, нет, не знаю такого, но от него пахло Артемом и нашим прошлым, когда я его любила беззаветно, и казалось, что уже навсегда. От того времени нас отделяли годы, но я все так же ощущала тепло его тела и все такой же мощный отклик на мою близость. Сейчас я сводила его с ума ничуть не меньше, чем 5 лет назад. Тогда к чему эта измена и блондинистая девица в нашей кровати, воспоминания о которой тревожили меня все эти годы? Почему я не с ним, не замужем за ним, не воспитываю наших детей? Ведь он сделал мне предложение, клялся в вечной любви и подарил мне кольцо, которое я потом вернула Мстиславу, наказав его сыну держаться от меня подальше. «Ровно 5 лет, Ликусь», — сказал Артем, не разжимая рук, не отпуская меня. Его синие глаза казались темными, почти черными. «Они все вышли без остатка. Я больше не могу без тебя». «Не может». Я чувствовала, он физически больше не мог держаться от меня в стороне. 5 лет старался, но теперь время истекло, терпение закончилось, и тонкая нить вот-вот оборвется, после чего уже нет хода назад. Оборвалась. Его ладонь скользнула мне на затылок, его губы нашли мои, стирая идеальный контур и новую помаду с 3D-эффектом. Все то, что так старательно рисовала моя визажист. Все исчезло за 1 секунду. Барьеры рухнули, и остались лишь мы одни. А я глупая, и как я собиралась держаться от него подальше. Как я себе это представляла? С чего решила, что мы выпьем по коктейлю в баре с видом на старый город. Затем обсудим текущие дела филиала, и я расскажу ему о девочках Маше и Ане, чья фотография лежит в расписанной венецианской шкатулке в моей гостиной. Вместо этого вкус его губ, поцелуй, который всегда сводил меня с ума, и желание настолько сильное, словно у меня не было мужчин вовсе. Ровно 5 лет с того момента, как мы с ним расстались, вплоть до этой секунды. Тут и до сумасшествия рукой подать. Мы долго и самозабвенно целовались. Затем он куда-то меня потащил. Непослушные ноги подгибались, в голове давно уже царил вакуум, наполненный лишь желанием, и ни одной связной мысли. Затем была кабинка лифта и трясущиеся пальцы в поисках кнопки 16-го этажа. Нет, попутчики нам не нужны. Не помню, кто отпугнул тех, кому тоже надо было вниз, подождут другой. Не помню, кто из нас остановил лифт. Наверное, все же я. Мощный всплеск магических потоков и техника привычно отказала. Не помню, как Артем расстегнул на мне блузку, а я справилась с ремнем его брюк, желая поскорее утолить жар, испепеляющий меня изнутри. Потому что больше не могла, не было сил. Сейчас и здесь, цепляясь за его плечи, кусая губы, чтобы не закричать от неописуемого наслаждения. Давно уже забытого. Какая же я глупая, когда думала, что с Димкой мне приятно. С ним мне было приятно, а с Артемом я словно снова ожила, очнулась от многолетнего сна, здесь и сейчас. Его поцелуи и обжигающее дыхание. Он был везде. Заполнял собой весь мир, заполнял меня, подводя к тому, чтобы этот самый мир вспыхнул ярчайшими красками, и я забилась в его руках. Затем лифт снова поехал. Остановился на 16-м этаже, и мы все же добрались до его номера. Бегом по пустому коридору с безликими дверьми, даже не смутив никого по дороге своим расхристанным видом. Потом была гостиничная свежесть постели, и снова он и я, и все то, что мы упустили за эти годы, пока жили, существовали вдали друг от друга. Затем лежали, обессиленные, переполненные друг другом, и я бездумно смотрела через огромное от пола до потолка окно, как на родной город опускается вечер, вычерчивая контуры старого города, выделяя на темном небе острые шпили старинных церквей. Ликусь. Артем гладил меня по животу, затем принялся накручивать на палец длинный темный локон так же, как любил делать, когда мы еще были вместе. Снова и снова повторял это движение, гладил и накручивал, словно забирая положенное ему за эти годы, когда не догладил и не докрутил. Недолюбил. Ликусь, нам надо серьезно поговорить, спокойно и без взаимных упреков. Прошу тебя, пообещай, что выслушаешь. Все, что я скажу, от начала до конца, а уж потом начнешь вредничать. Усмехнулась. «Не могу тебе такого пообещать. Это, знаешь ли, противоречит моей натуре». А сама тем временем думала, как же хорошо лежать головой на голом его животе, когда все мое тело, словно арфа, струны которой все еще звенят, довольные, уверенные, будто бы под рукой умелого музыканта. Зачем портить это чудесное чувство какими-то разговорами? Но раз уж он хочет, так и быть, постараюсь. «Уже лучше», — отозвался Артем. «Намного, намного лучше». Уверенно улыбнулся. «Мы должны серьезно поговорить о том, что произошло 5 лет назад». «Конечно же, о чем еще?» «Хорошо», — кивнула затылком, чувствуя жар, идущий от его живота. Раз надо, то поговорим. Я этого не делал, Ликусь. Погоди же ты, не дергайся. Я и не дергаюсь. Послушай меня внимательно. В нашей квартире в тот день ты видела не меня. Взял мою застывшую руку, поцеловал каждый палец, от мизинца до большого. Я смотрела на свою ладонь. В его руке она казалась маленькой, с поблескивающим на серебристом лаке ногтей отражением небольшой прикроватной лампы под коричневым абажуром. Единственной, которую мы включили, чтобы свет не мешал мне смотреть на темнеющее небо 16-го этажа. Настроение, такое чудесное, такое умиротворенное, стремительно портилось. Терпеть не могу. Ненавижу, когда мне врут. Почему-то я ожидала, что он скажет что-то вроде «Прости меня, Ликусь, я был полнейшим идиотом, молодым и глупым, поэтому повелся на сиськи третьего размера и блондинистые волосы. Я до сих пор не могу понять, что на меня нашло, но за это я получил в полной мере хуже не бывает. Что может быть хуже, чем прожить все эти годы без тебя?» Может, не столь патетично, но что-то в этом духе. Наверное, я бы даже его простила. Не сразу, а когда-нибудь. Простила бы. После чего мы подумали, как нам быть дальше. А сейчас... «Слушай, Савицкий», — отобрала у него руку, села. «Ты меня все так же за дуру держишь, как и 5 лет назад?» «Это была наведенная иллюзия, Ликусь, очень-очень умелая». Он лежал и смотрел на меня, совершенный в своей наготе. «В тот день я был у моего отца, в его доме, Ликусь, а не с какой-то девицей». «Ну, конечно же». «Кто-то проник в нашу квартиру и снял защиту. Он уже знал, что ты вернешься раньше времени. Давно следил за тобой, вот и устроил особое представление специально для тебя. Ему очень сильно надо было нас разлучить. Поэтому он очень сильно постарался». Замолчал, да и я не проронила ни слова. «Кому-то мы были как кость в горле. Ты, я и наша любовь. Уже тогда мы были слишком сильны», — добавил Артем. «Представь, что могло выйти, если бы мы остались вместе. Наша пара даже 5 лет назад уже была мощной силой. Мстислав частенько говорил, что за нами будущее Восточного Ковина. Но это ничего не меняло. Пусть Артем утверждал, что его подставили, но я была там и видела собственными глазами». «Ликусь, ты меня слушаешь?» Вновь схватил меня за руку, потому что я свесилась с кровати, разыскивая свою одежду. «Ты говори, говори», — сказала ему, — «а я буду собираться». «Ликусь, не дури!» Голос прозвучал недовольно. «Ты обещала меня выслушать». «Считай, что уже выслушала. Ты ведь знаешь, я всегда ухожу с фильмов, которые меня не впечатляют. Жалею на них потраченного времени». «Значит, услышанное тебя не впечатлило?» — усмехнулся он. Наконец отыскала под его брюками свои трусики. «Какая еще наведенная иллюзия, Савицкий?» — спросила, вернувшись на кровать с добычей. «Так и быть. Ради интереса и общего развития можешь попробовать навести на меня иллюзию. Или же отца своего попроси, пусть он тоже попробует. Он ведь сейчас первый Москвы?» Артем кивнул. «Так вот, ни у тебя, ни у него ничего не выйдет. Я ведь тоже потенциально первая. И со мной такие штуки не работают». Я помнила все досконально. Каждую секунду, каждый вздох и каждое биение собственного сердца. Когда стояла в дверях спальни и смотрела на резвящуюся парочку. В тот роковой день магические потоки в нашей квартире стояли девственно нетронутыми. Защиту никто не взламывал и внешность Артема не подделывал. Я отчетливо видела его лицо и слышала его растерянный оклик. «Ликусь, это была крайне умелая иллюзия», — продолжал настаивать Артем. «И тот, кто ее навел, намного превосходил тебя в силе. Савицкий, ты упертый идиот. А ты, Ликусь, маленькая упрямая ведьма». Смеясь, утащил меня под одеяло, не давая одеться. Мы еще немного повозились, и я даже сопротивлялась. Немного, для виду. после чего Артем попытался убедить меня в своей правоте старым как мир способом. Не убедил, но удовольствие я получила, этого не отнять. Затем опять лежала и смотрела в потолок, пока он вновь перебирал мои темные локоны, рассказывая свои домыслы о том, как ловко нас провели в тот день. Как кто-то ему позвонил и голосом отца попросил приехать, а в то время мне показали то, чего не было на самом деле. И я думала. Впервые засомневалась в собственных силах, потому что вспомнила, как не смогла разрушить магический барьер, работая с псковской фотографией. На секундочку представила, что какой-то неучтенный первый и в самом деле решил рассорить нашу влюбленную парочку. Поэтому создал такую достоверную иллюзию, что даже я прониклась. Бред. Не было ничего подобного. К тому же в то время первой Москвы была Марина Викторовна, потомственная ведьма в восьмом колене. Артем тогда так истово уверял, что это была иллюзия, что я, по моей личной просьбе, не оповещая совет, Марина Викторовна побывала на нашей квартире. И у нее тоже не возникло ни тени сомнений в том, что я увидела собственными глазами. «Она к этому причастна, Ликусь. Отец в этом уверен», — заявил Артем. «Скрыла от тебя, что это была иллюзия, потому что давно уже шпионила на западный ковен. Именно с их подачи». Я поморщилась. Еще тогда в Москве Мстислав умело утомлял любого своими теориями заговора. Я не была исключением. «И кто же это был?» — спросила у Артема. «Кто-то из западных. Один из их первых». «Ах, вот как!» «У тебя была уйма времени, Савицкий, чтобы найти его и подвесить за... ну, или притащить ко мне его труп. Вместо этого ты являешься через 5 лет, уверяя... Хорошо, а девица? Ты нашел ту девицу, которую, как ты уверяешь, и отродясь не было?» «Так и не было ее, Ликусь!» И он принялся рассказывать, как старательно они с отцом искали виновного, но им ставили палки в колеса и тщательно заметали следы. «Фантастическая гипотеза!» Поморщившись, сообщила я Артему, все же в последнюю секунду заменив ерунду на гипотезу. «Но мне, седьмой, фантастики как-то маловато будет. Мне нужны доказательства». В руку Запада и в предательство Марины Викторовны я не верила. Насколько же сильным надо быть магом, чтобы навести такую иллюзию, которую не заметила я, и магические отголоски которой не почувствовала первая Москвы, явившаяся в нашу квартиру по горячим следам. Такое мог сделать разве только тот, кто и сам иллюзия. Например, Орден Высших, о котором вот уже 1000 лет ходили одни лишь слухи, и не было ни одного конкретного факта, подтверждающего их существование. Говорили, что они контролируют нас, древних, появляясь только тогда, когда мы слишком уж заигрывались или становились настолько сильными, что могли повлиять на равновесие и распределение магических сил в обитаемом мире. Их существование было окутано домыслами. Они и сами были сплошными иллюзиями. И я вновь принялась отыскивать свою одежду. «Останься», — попросил Артем. «Я знаю, что тебе не понравилось услышанное, но тебе придется в это поверить». Покачала головой. «Домой я поеду», — сказала ему. «Поздно уже. Да и ты спать ложись, как делают все нормальные мужики после». «И сколько же у тебя было нормальных мужиков после меня?» Откинула с лба челку, уставилась насмешливо. «Не твое дело, Савицкий». Я опять начинала злиться. «И вот еще что. Презервативы себе, что ли, купи. Знаешь, есть такие штуки, их еще в аптеках и на заправках продают. Ты что, сюда размножаться приехал?» Резкие слова, сорвавшиеся с губ, заставили меня замереть. «Размножаться? «Размножаться, ну, конечно же!» «Жаль, сегодня неблагоприятный день. Но если бы Артем задержался еще на недельку, то...» «То все могло бы сложиться для меня наилучшим образом. А потом пусть катится к себе в Москву, потому что врать ведьмам очень и очень плохо. У меня же останется его ребенок, сын Артема и внук Мстислава. Наследственность, конечно, так себе. Но если повезет, то сын получит дар от меня и не прихватит дурных привычек с той, мужской стороны. Не будет врать и изменять, как Артем. Не вырастет помешанным на теории заговоров, как его дед. Я воспитаю его одна». И тут, когда Артем принялся заверять меня, что в этой жизни он собирается размножаться только со мной, где-то под кроватью зазвонил мой телефон. Звонил и звонил, не собираясь утихать. Свесившись, я попыталась его найти. Сперва наткнулась на бюстгальтер, затем уже разыскала маленькую сумочку. «Да, Варвара Петровна», — выдохнула изумленно в трубку, потому что соседка говорила совершенно уж немыслимые вещи. «Да? Да? Хорошо, я скоро приеду». «Полиция тоже скоро приедет». «Хорошо, спасибо, что вызвали», — пробормотала я, подумав. «Только полиции мне не хватало. Пусть я уже давно не в ордене, но ведьмы и колдуны с исполнительной властью испокон веков совместимы очень плохо. Вернее, совершенно несовместимы». «А, и скорую тоже? Ну да, конечно. Как вы сами, как себя чувствуете?» «Что случилось?» Артем уже поднялся и разыскал нашу одежду. «Мою квартиру ограбили», — выдохнула я в ответ, когда Варвара Петровна наконец-то перестала причитать и положила трубку. Но грабителя, похоже, приложила защитным заклинанием, так что мало ему не показалось. «Моя соседка... Знаешь, у меня крайне активная соседка. Она увидела приоткрытую дверь и решила посмотреть. Нашла на полу какого-то мужика, без сознания». По словам Варвары Павловны, в квартире все перевернуто вверх дном. Сперва она вызвала скорую и полицию, потом уже позвонила мне. Я натянула нижнее белье и взялась уже за юбку, но передумала и отправилась в душ. Надо было спешить, но мне очень захотелось смыть с себя чужой мужской запах. Вышла завернутая в полотенце и уставилась на полностью одетого Артема. «Интересно, а он-то куда собрался?» Но было еще кое-что не менее интересное. «На моей квартире стояла серьезная защита», — сказала я Артему. «Ты ведь знаешь, какую я ставлю?» «Мстислав меня научил». Он кивнул. «Она из непростых. И тот, кто полез, он не должен был даже дверь открыть, что уж говорить о том, чтобы попасть в квартиру и что-то в ней искать». «Не должен был», — согласился Артем. «Но он открыл и искал. И это крайне странно. Если только дверь ему не открыл кто-то очень сильный, тоже из ордена». «Но в моем городе таких нет, Савицкий». «Нет, от слова совсем. В Энске со мной по силам равняться разве что Клавдии Николаевне, нашей бабушке в маразме, но она тут явно ни при чем. И гастролеры к нам не приезжали», — добавила я задумчиво. «Стас бы знал. Из приезжих колдунов только Артем, но он все время был со мной. Но во всем этом есть еще одна странность. Тот, кто снял мою защиту, почему-то не почувствовал простенькое проклятие, которое стояло на гостиной». Стас заразил меня своей подозрительностью, и я накинула проклятие этим утром перед уходом, хотя обычно такого никогда не делала. «Сейчас мы поедем и во всем разберемся», — спокойно произнес Артем. В ответ я покачала головой. «Ликусь, тебе не кажется, что все намного серьезнее, чем простое ограбление?» — спросил Артем. «Подумай сама. Стоило мне приехать в твой город, я ведь приехал за тобой. Так кто-то сразу же влез в твою квартиру. Это звенья одной цепи, и этот кто-то очень не хочет, чтобы мы снова были вместе. поморщилась. Чёртова теория заговора. «Этот кто-то валяется у меня в квартире под присмотром моей слишком активной соседки, дожидаясь приезда скорой», — заявила я Артёму. «Поэтому я сейчас поеду и посмотрю, кто он такой». «Не умрёт. Проклятие на смерть я не ставила. Но сбежать ему уже не удастся». Артём собрался было отправиться со мной, но я его не взяла. Мстительно заявила, чтобы не совал нос в чужие дела. И все потому, что подозревала. Во всей этой истории пятилетней давности он явно что-то недоговаривал. Либо серьезно заговаривался, и меня это тревожило. Затем ехала по вечернему центру города, расцвеченному тысячами огней, поглядывая в зеркало заднего вида на синий Пассат оборотней, и думала: «Надо же ограбить ведьму! Кому такое вообще могло прийти в голову? Да и зачем? Денег в доме я не держу, ценностей у меня нет. Что могло понадобиться грабителю? И что здесь происходит?»